Глава третья. Над лесом поднималась горбатая сизая туча. Близился вечер. Осенний полуголый осинник натужно шумел. Поля по обе стороны дороги уныло топорщились жневьем. Поодаль виднелись серые крыши деревни. Широкая дорога, выныривавшая из порыжелого сосняка, пересекала редкую осиновую поросль и тянулась далее. Через поля. Из леса выкатился тарантас, запряженный гнедой лошадкой. На передке сидел нахохленный дед с кнутом. В глубине экипажа дремал закутанный в дорожное пальто седок. Кучер, нахлестывая лошадь, с тревогой поглядывал на тучу, которая уже закрыла собой полнеба. Поля темнели. Порыв холодного ветра встопорщил редкие былинки, закрутил над дорогой сухие листья, прилетевшие из леса. Дедок озабоченно взмахнул кнутом, лошадка устало фыркнула и вдруг встала, как вкопанная. Прямо перед ней из вечернего полумрака сотворилась огромная взъерошенная фигура. «Что ты, мил человек?» — испуганно закудахтал кучер, взмахивая руками. «Поди себе с Богом, видишь, лошадь всполошил». Но с обочины качнулась к дрожкам еще одна тень, и дедок, съежившись, обреченно смолк. «Да что там у тебя, Тришка?» — послышался недовольный сиплый голос из тарантаса. Наружу выглянула мрачная усатая физиономия со встрепанными бакенбардами, вспухшими ото сна глазами. «Барин, милый, не полошаюсь», — послышался негромкий, слегка насмешливый голос. «Мы люди не сильно лихие. Нам от твоей милости много не надо. Давай, что есть, и целым уйдешь». «Да как ты смеешь?» Возмущенно начал было тот и умолк. Разбойник без лишних слов сгреб его за ворот пальто, и барин сразу почувствовал страшную медвежью силу этой руки. «Чуешь?» — почти весело спросил его разбойник. «Смекай, что будет, ежели всерьез притисну. Для чати раскатышком-то делаться. Отдавай, что есть по-хорошему. За все благодарны будем». «Модестий Венедиктович, не сердите вы татей за ради Христа», — застонал дедок. «Ох, ти ж, Господи, напасть какая! Ребята, ведь нет ничего дать-то вам. Какие такие у нас гроши? Из уезда едем, из суда. Все тамошнему крапивному семени ушло». «Да но...» Разбойник обшарил тарантас, нахально попросив при этом: «Приподымитесь, барин. Несподручно из-под вас тащить». И извлек небольшую кожаную шкатулку, забитую бумагами и ассигнациями. «Не трогай хотя бы документы, свинья!» — зарычал барин. «Тебя не все равно не нужно, это бумаги по имению, закладные!» «Воля твоя! А вот деньги, не обессудь, приберу». Разбойник аккуратно засунул за пазуху пачку ассигнаций. «А не нам по боли твоего надобно! Ого! Антипка, братка, да ты поглянь, я столько и у тятьки после базарного дня не видал». Тот, что держал лошадь под узцы, широкоплечий, кряжистый, со спутанной копной грязных волос, молча покачал головой. Казалось, неодобрительно. «Чего гривой трясешь?» — усмехнулся его брат. Садящееся солнце неожиданно выстрелило из-за туч тонким пронзительным лучом, осветив молодое, загорелое до черна лицо с четко выбитыми скулами и зеленоватыми недобрыми глазами. Парень улыбался, но, глядя на эту улыбку, ограбленный господин невольно почувствовал холод на спине. «Ефимка, ни к чему это», — негромко сказал второй. «Нам столько не надобно. Возьми одну деньгу, и ладно будет. Бога не серди». Ефим только ухмыльнулся. Короткий шрам на его скуле побелел. «Не сердить, говоришь, ну-ну. Ладно, барин, поезжай. Спасибо, что с голоду подохнуть не дал. Послушай, каналь, имей совесть!» В сердцах выругался господин. «Куда тебе такие деньги? Здесь же 4000! Ты хоть в руках столько держал когда-нибудь?» «Вот теперь и сподобился, подержу», — заржал Ефим, откровенно забавляясь. «Все, барин, прощевай, не поминай лихом. Трогай, дед, да живей туча близко. Намокай тут из-за вас». Полумертвый от страха старик взмахнул кнутом над задремавшей было гнедушкой. Та, коротко всхрапнув, дернула с места тарантас. Ефим издевательски взмахнул рукой ему вслед, сощурился, вглядываясь во что-то, и вдруг заорал: «Анти, падай! Падай, оглоблистый ро!» Но из тарантаса, заглушив крик, грянул выстрел. Антип, сдавленно выругавшись, схватился за плечо. Брат бросился к нему. «Антипка, чего? Сильно? Тьфу, холера, на тебя, кричал же! Ну, барин, пожди!» Он метнулся было вслед за тарантасом, но брат, перестав зажимать рану, здоровой рукой так огрел его по спине, что Ефим с проклятием растянулся на дороге. Тарантас к тому времени уже успел скатиться в ложбинку между холмами и вскоре скрылся в полумгле. «Ой, мистый леший!» — сквозь зубы выругался Антип, глядя на то, как сквозь его пальцы узкими вишневыми лентами бежит кровь. «Говорено ж тебе было! О, нечисть! Чисто огнем жгет! Живо, братка, уходить надо! Ну, как барин с подмогой вернется? Деньги-то немалые!» «Покажь дырку-то!» — мрачно попросил Ефим, поднявшись на ноги. «Экой прыткой барин оказался! Кто ж ведал, что у него пистоль припрятанный? Да стой, не брыкай! Сейчас тряпку оторву, замотаю!» Он дернул рукав своей старой истрепанной рубахи. С треском оторвав его, неумело принялся заматывать рану брата. Но сквозь старый холст тут же просочились кровяные полосы. «Идем до лесу», — обеспокоенно сказал Ефим. «Там Устья посмотрит, а, наверное, знает, что делать. Тьфу, чтоб ему кишкой удавиться, барину этому!» «По что ты меня не послушал, дурак?» — морщась от боли, спросил Антип. «Говорил же, не хватай деньгу, не бери греха на душу, вот и огребли». «О душе моей болеешь», — процедил Ефим, поглядывая на гаснущую в свинцовых полосах искру багрового солнца. «Так уж поздно, братка». Голос его казался спокойным, но Антип сразу умолк. В молчании братья дошли до кромки леса, уже совсем темного, глухо шумящего ветвями. Нырнули под разлапистые ветви старых елей на опушке. Вкрадчиво зашуршали первые капли дождя. Прямо из-под ног у Антипа метнулся прыгучей тенью заяц. Антип невольно дернулся в сторону, зацепил раненым плечом низко нависший сук, выругался. Через несколько шагов, догнав Ефима, спросил: «Для чего ты так сделал-то? Уговаривались ведь, харчей только попросить. А клюш не дадут, тогда и что мы, кромешники какие? Лихим делом на большаке промышляем. Что вот ты теперь с этими деньжищами делать будешь? На что они нам? За них поди целую деревню купить можно, еще и с хутором. 4000, шутка ли? Да и барин шум подымет. Это уж как пить дать. Тьфу, опять ты леший лесу наломал. Не доберемся мы эдак до Москвы-то. И Танька идти не может, и я теперь подбитый». Ефим молчал, ожесточенно отбрасывая со своего пути мокрые ветви и ругаясь сквозь зубы, когда упругой лапник все же хлестал его по лицу. Они шли сквозь лес еще несколько минут под усиливающимся дождем. Наконец выбрались на круглую поляну, заросшую иван-чаем и низкой муравой. Среди травы высился шалаш. Рядом тлел костер. Поляна казалась безлюдной, но Ефим негромко присвистнул, и из-за шалаша появилась высокая девушка в изорванном сарафане. «Слава Богородице, явились!» — с облегчением вздохнула она. «По что долго ты так, Антип Прокопич? Мне поблазнилось, что и палил кто-то на дороге. Господи, Антип! Да что ж ты там зажимаешь-то?» «Да ничто, шкуру малость царапнула», — успокаивающе прогудел Антип. «Поглянь, Устья, может, травку какую надо?» «Так это что ж?» — ахнула Устья. «Это в тебя, что ли, выпулили? Ох, черти, говорила ж я вам! Говорила, что добра не будет! Говорила, что на худое дело тоже талант нужен, а вы что?» «Жрать-то что будем, дура?» — мрачно, сквозь зубы, спросил Ефим, который стоял возле углей и с отвращением смотрел на обугленные прутики с нанизанными на них подосиновиками. «Снова грибы эти, с сеном пополам. Нутро все с них крутит, и сдохнуть впору». Устинья ничего не сказала ему, Лишь коротко сумрачно сверкнула глазами из-под широких, как у мужчины, бровей. Ефим, сделав вид, что не заметил этого взгляда, присел возле углей, взял один прутик и, обжигаясь, начал стаскивать с него почернелые комочки испеченных грибов. Антип коротко, нехотя рассказал о случившемся, лицо Устиньи потемнело. «Худо», — коротко сказала она, откидывая за спину небрежно заплетенную косу. «Совсем худо, Антип. Кое ваш черт попутал». Антип, украдкой покосившись на неподвижную фигуру брата, пожал плечами и тут же сморщился от боли. «Эк вот, кажись, и не сильно царапнул, аж гёд, спасу нет». «Свят Господи, да где ж не сильно?» — ахнула Устинья, взглянув на набрякшую от крови повязку и, торопливо поснимав с углей грибные палочки, бросила на тлеющие головешки охапку хвороста. Оцаревшие ветки занялись нескоро, долго шипели, грозясь погаснуть, и Устинья шепотом приговаривала: «Ну, живей, миленький, живей!» Наконец огонь разгорелся, искры взметнулись к нависшим еловым лапам, и Усти ловко и бережно принялась разматывать окровавленную тряпку на плече Антипа. Тот казался спокойным и лишь изредка морщился. Ефим через огонь костра напряженно следил за ним. «Ну, что там у меня, Усти?» — с нарочитым безразличием спросил Антип. «Живой буду?» «Пуля-то, кажись, не вышла», — сквозь зубы ответила девушка. «Вытащить бы. Ефимка, ножа дай». Ефим, к которому Устинья обратилась впервые, вытащил из-за голенища и молча протянул узкий нож. Устинья, глядя, взяла его и принялась старательно прокаливать на огне. «Что ж, терпи, Антип Прокопич», — чуть погодя сказала она. «Коли вовсе худо будет, кричи, полегчает. Я споренько постараюсь». «Ничто», — проворчал Антип, основательно усаживаясь у корней старой ели и прислоняясь спиной к ее влажному потрескавшемуся стволу. «Не заяц, небось, верещать не стану. Еще Танька напугается. Заснула она у тебя, что ли?» «Ага». Устинья перевела дух, еще раз попробовала пальцем лезвие ножа, остыло ли, и решительно поднесла его к ране. Антип сдержал слово. У него не вырвалось ни стона. Лишь на лбу сизыми жгутами вздулись жилы и выступила бисером испарина на висках. Нахмуренная Устинья, нарочно стараясь не смотреть в лицо парня, быстро орудовала кончиком лезвия. Получалось плохо. Видно было, что дело это для лекарки непривычное. Когда в сырую траву возле костра шлепнулся свинцовый шарик, Устинья с облегчением бросила нож. «Фух! Все, кажись. Но как-то, Антип Прокопич. Уж прости, не особо ладно вышло. Не умею я. Пожди, сейчас заново завяжу, травки положу. А утром, как рысь свинет, другой поищу, поздоровши. Не боись, быстро заживет». Антип ничего не говорил, тяжело дышал, украдкой вытирая со лба пот. Но когда из шалаша вдруг донесся слабый стон и голос: «Устя, мужики пришли, что ли?» Он сразу выпрямился и нарочито бодро отозвался: «Пришли мы, Танька, ты спи, спи!» Но из шалаша уже выглянула растрепанная рыжая голова, и худенькая девушка выбралась к костру на четвереньках, волоча за собой обмотанную грязными тряпками ногу. «На что вылезла, кулема?» — сердито спросила ее Устинья. «Клюш заснула, так и спала бы. Во сне все само на человеке лечится. Ну, раз выползла, садись. Травку поменяю тебе». «Тьфу, навязались вы на душу мне. Этак мы до второго пришествия в Москву не придем». «Придем, Устька», — как можно увереннее сказал Антип. «Коль Господь сподобит, так и...» Договорить он не смог, потому что рыжая Танька, щурясь сквозь языки пламени, наконец-то разглядела повязку на его плече и немедли приняла сохоть, всхлипывать и расспрашивать. Антипу пришлось заново рассказать всю историю, и причитания Таньки утроились. Она даже не замечала, как Устинья разматывает тряпки на ее ноге и страдальчески морщится, оглядывая длинную, вспухшую, покрытую бляшками гноя и засохшей крови, царапину. «Ну что там, Устя?» — вполголоса спросил Антип. «Кажись, только хуже и делается», — Так же тихо ответила Устинья. Вот ведь горе, Антип, не растет тут мышья травка-то. Я нынче весь лес на корочках оползала, не нашла. А у нас-то дома под каждым забором, как лопухи. Ума не приложу, что теперь делать. А Танька ничего не слышала. О, да и за какие же грехи опять напасть на нас приключилась? Ой, говорила ведь я, давайте лучше я в деревню схожу. Ногу свою драную раздутую там покажу. Христа ради попрошу. Ой, да чтоб у того кромешника, кто нас обокрал, шкура наизнанку вывернулась, да дождь соленый на нее прошел. Ой, Антип Прокопич, да что ж за нечистый вас на худое дело-то понес? И когда ж над вами Ефим верховодить-то перестанет, ведь вы старший брат-то? Антип ничего на это не сказал, угрюмо глядя в огонь, но Ефим сразу же вскинулся. Язык прикуси, шишига, не то... Помолчи, устало сказала Устинья. Она даже не повернулась к парню, но Ефим осекся на полуслове, резко отвернулся. На щеке его дернулся желвак. Антип встревоженно посмотрел на него. Покосившись на Устинью, покачал головой. Та неслышно вздохнула, нахмурилась. К счастью, в это время Танька взахлеб разревелась. Обнимая и уговаривая рыдающую подружку, Устинья то и дело взглядывала через ее плечо на Ефима. Но тот сидел по ту сторону костра, повернувшись спиной к остальным, молчал, и лица его Устья не видела. «Ладно, Татьяна, не вой попусту», — наконец посоветовала она. «Что сделано, то сделано, не воротить. Антип Прокопич, что ж нам теперь поделать-то?» «По-хорошему, так уходить от Селева скорее надо», — хмуро сказал Антип. «Барин тот не дурак. Разом сообразит, что кроме как в лесу нам схорониться негде. Нам-то этот лес чужой, незнашный. А местные, поди, каждую тропку здесь ведают. Деньги-то большие, не пятак медный. С утра чего доброго барин людей соберет, да искать пойдет». «Как уходить-то, Антип?» — сквозь зубы спросила Устья. «Ты взглянь!» Резким движением подбородка она показала на распоротую от подошвы до колена ногу подружки. «Далеко ли Танька с этаким упрыгает? И ты ее теперь на себе волочить не сможешь!» «Ефимка сможет!» — хрипло сказал Антип. Из-за раны у него начал подниматься жар, глаза болезненно заблестели в свете огня. Устинья, заметив это, украдкой вздохнула и принялась перевязывать оторванные от подола рубахи холстиной ногу подружки. Танька вздрагивала и всхлипывала, шепотом поминая Богородицу. Когда перевязка закончилась, она посмотрела на подругу и тихонько сказала. «Уська, вам бы без меня дальше идти. Дело-то делать надо. Оставили бы меня здесь, я уж как-нибудь перекручусь. А сами...» «Как оставить ты тебя, дура?» Потеряв самообладание, выкрикнула Устинья, и из кустов, испуганно вереща, метнулась прочь разбуженная птица. «Здесь, в лесу чужом оставить, чтоб тебя волки сожрали? Или сама с голоду подохла? Мы уж все грибы на полверсты вокруг собрали. Где новых найдешь? С ногой ты разодранный!» «Я с ней останусь, Устья, коли так», — негромко подал голос Антип. «Права, Татьяна, поспешать надо. И так уж неделю почти даром просидели. А вы с Ефимкой забирайте бумаги, доступайте далее. Вы здоровые, ноги целые, деньга теперь какая-никакая есть. Доберетесь в скорости». «Не брошу я тебя тут», не оборачиваясь, подал голос Ефим. «И даже слова не заводи». «А тебя никто и не спрашает», — добродушно, но твердо сказал Антип. «Встанете с утра с Устьей Даниловной и с Богом тронетесь. А по-доброму, так прямо сейчас уходить вам надо, пока барин охоту на нас не поднял». Рыжая Танька, охнув, всплеснула руками. Ее заплаканные глаза округлились. «Ах ты, Антип Прокопич! А с нами-то? С нами-то что будет, коль сыщут нас здесь?» «Стало быть, судьба такая, Татьяна Никимовна», — помолчав, отозвался Антип. «Не свезло ни тебе, ни мне. А дел-дел-то надо. Не для себя одних стараемся, сама знаешь. Все общество за нами стоит». Спокойный, ровный голос парня не произвел на Таньку никакого впечатления. Она схватилась за голову и заскулила с новой силой. «Господи, Богородица Пречистая, да что же, Уська Ефим, да как же, ой, да я пойду, ползком на позе поползу, ежели надо будет. Уходите сейчас, Устья, словно не слышу причитаний Таньки, повторил Антип. Дожидать уж нечего, берите бумаги, доступайте. Не могу, Антип, никак, поразмыслив немного, с досадой сказала Устинья. Коль я нужной травы не найду, помрет Танька у тебя на руках-то. Сам видишь, какая худая рана-то у ней сделалась. Ногу вон вдвое раздуло. У нас в Балатееве я бы в 2 дня ее залечила, а тут... Нет, нужно мне с утра еще малость по лесу походить. Авось сыщется мышья травка-то, или терник хотя бы. Коль найду, что нужно, оставлю тебе да научу, как прикладывать. Тогда и тронемся с Божьей помощью. Антип только сокрушенно покачал головой. Устинья подняла и подала ему прутик с грибами. «Поснедай вот, другого-то нет ничего. И спать ложитесь, во сне голод не мутит». «Тебе лучше знать», — без улыбки сказал Антип. И обеспокоенно спросил. «Ты-то на ночь глядя куда подхватилась?» «Да бычага спущусь, травку погляжу». «В потьмах-то?» — удивился Антип. «Тебя там еще в воду утянет». Но Устинья только отмахнулась и, подоткнув подол сарафана, чтобы не мочить его о траву, скрылась между черными ветвями. «Кто ее утянет, и Гошу эту?» — хмуро сказал Ефим, только сейчас поворачиваясь к костру. Рыжий отсвет лизнул его сумрачное лицо с опущенными глазами. «Она ж в лесу-то как дома, и в темноте видит ровно днем». «Взаправду видит?» — с интересом спросил брат. «Сама тебе говорила». «Скажет она!» — буркнул Ефим. Встал и шагнул между двумя елями, туда, где только что скрылась Устинья. Костер, словно прощаясь, выстрелил ему вслед снопом искр. Устинья ушла далеко. Неделю назад, еще пристанище в незнакомом лесу, они обнаружили небольшую круглую бочажину с заросшими осокой берегами. Из озерца вытекал, бормоча, небольшой ручей. Темная и холодная вода вполне годилась для питья. Сейчас на берегу было темным-темно. Никакой травы, разумеется, не было видно, да Устинья и не думала ее искать. Спустившись к воде, она неловко села на землю, обхватила руками колени и застыла. И не шевельнулась, когда рядом послышались торопливые шаги и послышался встревоженный голос. «Устька, здесь ты?» «Здесь». Не сразу отозвалась Устья, украдкой вытирая мокрое от слез лицо. «Здесь. Иди ближе». «Ревешь, что ли?» — осторожно спросил Ефим, подходя и садясь рядом. «Вовсе не думала». Парень взглянул недоверчиво, но промолчал. Некоторое время они сидели молча. В бычаге что-то чуть слышно плеснуло, блеснула короткая рябь. Ефим невольно отодвинулся. Устинья не пошевелилась. «Кикиморы, что ли, плещутся?» — как можно равнодушнее проворчал парень. Устья мотнула головой. «Поздно уж им, на дно ушли. Не бойся». «Откуда знаешь?» — бабушка сказывала. «Ты взаправду в лесу ничего не боишься?» «А чего в лесу бояться?» — пожала плечами Устья. «Лесные не вредят. Это хуже человека ничего на свете нет. Глянь, туча ушла. Месяц встает. В паутине ветвей действительно появился острый рог месяца. На темную воду упал клин белого света. Лунная полоса скользнула по лицу Устиньи, и Ефим сразу увидел мокрые дорожки на ее щеках. «Ну вот те, а еще брешет, что не ревет, Устька, ну что ж ты?» Не договорив, он с досадой махнул рукой, умолк. Устинья сердито, уже не скрываясь, высморкалась. Хрипло сказала. «Антип верно сказал. Завтра вдвоем нам с тобой идти придется». «Не брошу я его тут», — упрямо буркнул Ефим. «Чтоб его в каторгу забрали, а я...» «Так всех нас заберут», — устало возразила Устья. «Никто не вывернется. Я что сам не разумеешь». «Вас-то за что?» — мрачно спросил Ефим. Устинья не ответила, глядя на то, как поднявшийся месяц укладывается серебристым пятном на воде озерца. Ефим, сидя рядом, молча, из-под лобья поглядывал на нее, но Устинья не оборачивалась. И, вздрогнув, отпрянула, когда парень взорвался. «Ну что молчишь? Что ты молчишь, ты ведьмище проклятые? Сидеет, молчит, на месяц таращится. Что ты из меня душу-то тянешь? Давай уж говори. Подружка-то твоя, небось уж поголосить-то успела. Ой, по что ж вас Ефим Прокопич бес попутал? По что ж худое дело сделали? По что большие деньги взяли? А как по-другому-то было, скажи мне. Полдня возле дороги высидели, хоть бы пес пробежал. Как повымерли все. Говорю Антипу, пошли к деревне ближе, к нету, уперся леший. Оно и правильно, конечно, там народ набежать мог. И вдруг тарантас господский катит. Нечто пропустить было. Ведь четвертый день на одних поганках твоих да на траве. Живот ведь крутит, Уська, спасу нет!» «А деньги у барина зачем взял?» Спокойно, без упрека спросила Устинья. «Так не было там ничего другого-то!» Заорал Ефим на весь берег. «Не было, дура! Ни харчей, ни меди! Одни бумажки по закладным! Коль умна через край сама пошла да добыла! Твое-то дело мало и было, по лесу за травой ползать! Давай налаживай из себя суд небесный, а я погляжу!» «Я тебе не судья, уймись!» Спокойно, почти безразлично отозвала Устинья. «Вы с Антипом и впрямь непривычные голодовать-то. Это мы с Танькой на лебеде с крапивой все лето, чисто козы. А у вашего тятьки в домозы всегда хлебно было. Не что ты виноват. С голодухи-то люди и не такое творят». Ефим зло покосился на нее, подумав, издевается. Но худое лицо Устиньи не выражало ни гнева, ни насмешки. И парень, отвернувшись, шумно вздохнул. Некоторое время они сидели, не разговаривая. Устинья вытирала слезы, которые, как назло, не желали униматься. Ефим, не пытаясь ее утешать, смотрел себе под ноги. «Уська, будет выть!» — наконец глухо выговорил он. «Сил нет глядеть! Чем выть, кричи лучше хоть на меня! Можешь и кулаком в харю приложить, слова не скажу!» «Толку-то?» — отмахнулась она. «Легче ж не будет». «А мне будет». «Ну, тебя право. Теперь уж бей, не поправишь». Глубоко вздохнув, Устья повернула, наконец, к парню мокрое от слез лицо, криво усмехнулась. «Ты не думай, я не затем реву, чтоб тебя, черта, усовестить. Просто уж мочи нет. И такая жуть берет, господи. Ефим, что будет-то с нами, а? Что? Оно как вовсе не дойдем, и не узнает наш барин ничего. И попусту погибель всем нам будет. Господи, кой черт этого варнака на нашу дорогу принес? Ведь все ладно без него могло быть». Ефим молча обнял ее, и девушка неловко ткнулась встрепанной головой в его плечо. Ее плечи беспомощно задрожали. Месяц скрылся за набежавшей тучкой, и серебристые блики на воде погасли. Месяц назад вечером все они, четверо беглых крестьян, расположились на ночлег на обочине широкого тракта, ведущего к Смоленску. Это была оживленная дорога, по которой катились телеги и возы, ползли вереницы пешего народа, пролетали почтовые кареты и ямщицкие тройки. Днем беглецы шли по этой дороге, смешавшись с пестрой, оборванной, беспаспортной толпой нищих и богомольцев, а вечером, в сумерках, останавливались на ночлег в поле. Было по-осеннему сыро, поле застлал туман, и ветви, сложенные для костра, долго не хотели разгораться. Устинья, сбегав в рощу неподалеку, принесла в подоле ворох уже пожелтелого щавеля и пожалела, что нет котелка. «Кабы был, я бы штей хоть каких наварила, а так...» «Хлеб, соль православные», — послышался вдруг спокойный голос из тумана. Это было так неожиданно, что из рук Устиньи посыпался щавель, Ефим вскочил, а Антип схватился за лежащую рядом суковатую палку. «Экка шуму наделал», — усмехнулся незваный гость, входя в круг света. Это был мужик лет 30. Невысокой, поджарой и словно высушенный насквозь степным солнцем, в заплатанном, подвязанном веревкой армяке и неожиданно хороших смазных сапогах. За плечами его висела холщовая котомка. Черные сощуренные глаза мужика живо блестели. Рябоватое добродушное лицо было чудовищно грязным. «Да не пужайтесь, крещеные, худого не сделаю». «А чего нам пужаться, мил человек?» — пришел в себя Ефим. «Ты один, а нас четверо. Кто таков будешь?» «Человек божий, калика перехожий», — ярко сверкнули белые зубы. «Я тут слыхал, баба твоя убивалась, что котелка нету. Так у меня имеется. Мой котел, ваш навар. Годится эдак?» Братья Силины переглянулись. Никакие знакомства по пути в Москву им нужны не были. Устинья, держа за руку испуганную Таньку, молча внимательно смотрела на незнакомца. «Хорошо слышишь, мил человек», — сдержанно ответил Антип. «А только шел бы ты мимо, по добру, по здорову. Коли хлеба хочешь, поделимся, а постой у нас свой». Человек Божий негромко рассмеялся. «Молодец ты, паре! Все верно говоришь, чужих сторожиться надобно, особливо, ежели дела лихие крутишь». «Какие такие дела лихие, что говоришь-то?» — гневно привстал Антип. «А ну, ступай прочь, дядя, не то!» «Что не то?» «Не то мы уйдем», — неожиданно спокойно отозвался Ефим. «Эй, девки, собирайте пожитки, далее пойдем». «Да постой ты!» Нежданный гость перестал улыбаться. «Зачем с хорошего места уходить? Я вас ни о чем не спрошу. Вы из меня тоже душу не потянете. Так чего ж вместе не переночевать? У меня третий день в пузе ничего не болтается, скоро кишки к хребту прилипнут. А у вас кутелка нет. Отчего всем добро не сделать? Но утро в разные стороны разбегимся и не свидимся боли». Парни снова переглянулись. Антип нахмурился. Ему хоть трешь не нравился этот явившийся из тумана пришлец с насмешливой искрой в черных цыганистых глазах. Он был явно не местным, ни Смоленской губернии, ни ближней к ней Калужской. В его неспешной четкой речи отчетливо слышалось круглые окни. Шут его знает, кто таков. Вдруг разбойником каким окажется. А хоть бы и так. Мы-то с Ефимкой всяко его сильнее. Ключево скрутим да свяжем и всего трудов. «Как звать тебя, тоже не спрошать?» Слегка успокоившись, усмехнулся Антип. «Ярькой зовите», — отозвался гость, присаживаясь у огня и развязывая свою котомку. Внутри оказался закопченный котелок с продавленным боком, нож, пара новых лаптей, связка бичевые, трут и кресалы, кусок сухого ржаного хлеба, несколько картошек и соль, увязанные в тряпицу. «Ух ты! И сальца имеется! Ну, сейчас вовсе добрых штей сварим!» — возрадовалась Танька, не обращая внимания на тычки в бок от подружки. «Да ты, дяденька Ярька, поближе к огню садись! Ах, и на тебе армяк сырой, просушись! Под дождь попал, что ли? Позволишь ли ножичек твой взять, щавель покрошить?» «На здоровье, красавица!» Усмехаясь, разрешил Ярька и, расстелив свой армяк на траве, растянулся сверху. Настороженных взглядов парней он, казалось, не замечал и дремал, прикрыв глаза, до тех пор, пока Устинья не сняла с огня котелок с пустыми щами. Ели ложками наспех вырезанными Антипом из липовых чурок во время одного из привалов. У Ярьки ложка оказалась своя. Черпал из котелка он в очередь, быстро насытился, похвалил пустую похлебку, в которой только и доброго было, что с картошкой да соленые, и быстро уснул. Вслед за ним легли и остальные, втихомолку уговорившись, спать в полглаза, потому человек чужой, и мало ли чего можно от него ждать. Наутро Ярька сказал: «Ну что, крещеные, за хлеб, соль благодарствую. Пора бы в путь трогаться». Он посмотрел на солнце в лохматых тучках, на затуманенное поле, поскреб спину под рубахой и предложил: «А то давайте вместе до Москвы. Вам, коли беглые, сторожиться надо. А я калач тертый валеный, пособить могу». Силенные девушки изумленно молчали. Ефим открыл было рот, но старший брат жестом остановил его и спросил сам: «А ты, дядь Ярька, с чего взял, что мы беглые? Мы от общества посланы, ходоками до барина». «Другому кому рассказывай, паре», — добродушно отозвался Ярька, не отрывая глаз от крошечного ястреба, парящего в небе. «А я этаких посланцев без одного тысячу видал. Какое такое общество вас с безмужными девками послало? И девки вовсе обдерганные. У Устиньи вон и рожа битая. Едва зажило. Да и собрать вас мир то подобрее мог. У вас ни котелка, ни рогошки, ложки то наспех рубленые». Крыть было нечем, Антип молчал. Вместо него подал голос Ефим. «А тебе, дядь Ярька, мы на что сдались? Ты, видать, человек бывалый, что тебе с нас проку?» «Один не господин», — усмехнувшись, заметил Ярька. «До Москвы идти долго, а людей лихих на большаках всегда вдосталь было. Вы, парни, здоровые, с вами поспокойней будет». «Да и вам со мной хлопот не станет, спрошать мне вас не о чем, только дорога общей будет». Парни молчали. Рябая грязная Ярькина физиономия была совершенно безмятежной, глаза равнодушно смотрели в небо, было очевидно, что он не изменится в лице, какой бы ответ не услышал. Тем не менее Антип осторожно сказал: «Ты, коль не в обиду будет, обожди малость, нам посоветоваться надо». «Понятное дело, надо». Ястреб по-прежнему занимал все Ярькино внимание. «Говорите, а я отойду». Через четверть часа Антип нашел Ярьку в зарослях пожухшей полыни и объявил, что они согласны принять его в попутчики. «Ну и слава богу!» — не обрадовавшись и не удивившись, ответил тот и не спеша отправился увязывать котомку. Антип проводил его внимательным взглядом. Он не стал говорить о том, что Устинья, которой крайне не понравился их случайный знакомый, упорствовала до последнего. «Воля ваша, Антип Прокопич, только глупость вы удумали. По всему, видать, разбойник, каких мало. У доброго-то человека нечто будет рожа так измазана. И умыться не утрудился вечер. На что он вам сдался? Теперь ни единой ночи спокойно не поспим. Лежи, жди, покуда он тебя зарежет». «Да брось, Устька», — возражал Ефим, которому Ярик почему-то пришелся по душе. «И что с того, что морда грязная? С чего ей чистой быть? Бродяга, небось, а не барин. Ты сама рассуди. Как нам идти-то без знающего человека? Убежали ведь в чем были, взаправду ни ложки, ни плошки. Хорошо дядька денег успел сунуть. А ведь даже не знаем, в какое село с теми деньгами зайти можно, чтоб не скрутили. Вон Ярька нас в один миг раскусил, что беглые. Стало быть, и другие так уж могут». Устинья, закусив губу, молчала. Было очевидно, что Ефим прав. Их желание добраться во что бы то ни стало до Москвы к барину Никите Владимировичу Закатову могло не сбыться по тысяче причин, первая из которых была их неопытность. Устья с Танькой никогда в жизни не покидали пределов родного села. Самым дальним путешествием Ефима были поездки с отцом на ярмарку в уездный город, а Антип однажды был даже в Смоленске у старшего брата и считал это невесть каким дальним светом. Опытный на дорогах человек в самом деле был им необходим, и спорить дальше Устиньи не стало. Она лишь предупредила сквозь зубы: «Антип, Ефим, вы только ради Христа осторожней с этим. У меня все нутро переворачивается, когда на него гляжу». Парни серьезно пообещали быть каждый миг начеку. Казалось, впрочем, что беспокоились они зря. Ярька вопросов случайным попутчикам не задавал, о себе тоже ничего не рассказывал. Неутомимо отмахивал версту за верстой по дороге, не жалуясь ни на дождь, ни на усталость. Дорогу эту он, по-видимому, знал хорошо. Сам заходил в деревню покупать картошку, репу и хлеб для всей компании на деньги, которые ему давал Антип. Однажды Ярька, вглядевшись в крошечное пятнышко пыли на горизонте, спокойным голосом предложил попутчикам отойти с дороги и переждать чуток в зарослях травы на обочине. Те послушались и через несколько минут с испугом глядели сухого бурьяна на грохочущую мимо тройку урядника. В дороге Ярька обычно молчал. Вечерами, сидя рядом с попутчиками у костра, слушал их разговоры о деревенской жизни, о страде, о податях и рекрутских наборах, похмыкывал, но не вмешивался. Так прошло около недели пути. В одной из ночей Ефим никак не мог задремать. Из близкого оврага тянуло сыростью, небо заволокло низкими седыми облаками, сквозь которые по одной, словно нехоти, проглядывали холодные звезды. Взошел тонкий, почти прозрачный месяц, и пустое поле подернулось его мертвенным светом. Совсем рядом прошуршала полевка. Ефим даже ощутил на щеке мимолетные прикосновения ее влажного носика. Мышь уселась было неподалеку, теребя сухую соломинку, но вдруг беззвучно метнулась в траву. Со стороны углей послышалось слабое копошение. Ефим, не поворачиваясь, косил глаза. Бесформенная тень качнулась к нему. Раздался чуть слышный шепот. «Паря, вот уйдем, все едино не спишь». «Зачем, дядь Ярька?» — недоверчиво спросил Ефим. «За делом. Побалакать надобно». «Нет, ежели боишься, так спи». «Чего бояться-то?» — проворчал парень, вставая и украдкой поглядывая на лежащего рядом брата. Но Антип храпел вовсю. Девки, измучившись за день, тоже спали мертвым сном. Ефим передернул плечами и, стараясь ступать неслышно, пошел за скрывшимся в тумане Ярькой. Тот не ушел далеко. Сидел на берегу ручья, поглядывал на смутно поблескивающую в лунном свете воду. Ефим сел рядом. О чем балакать хотел? Некоторое время Ярька молчал. Ефим, напряженно вглядываясь в темноте в его лицо, мог бы поклясться, что их случайный попутчик улыбается. «Ты мне, паря, вот что скажи», — наконец заговорил он. «На кой черт вас в Москву-то несет? Беглых? Да беж пашпортных? Да с девками на хребте? Тебе-то что?» — без особой вежливости процедил Ефим. «Ты, я вижу, такой же беспашпортный будешь, только что без девки. И на Москву тоже пробираешься. У тебя свои дела, у нас свои. А в чем балакать-то?» «Будет Москва, будет и пашпорт», — медленно сказал Ярька, почесывая грязную голову. «Это надо только верных людей знать. Очертя голову, как вы, в петлю не полезу». «Думаешь, гиблое наше дело?» — помолчав, спросил Ефим. «Гиблое», — не задумываясь, ответил Ярька. Месяц сбоку освещал его грязное курносое лицо, которое без привычной ухмылки казалось проще и моложе. «Я тебя спрошать не буду, чего вы там у себя в деревне наворотили. Только дело, видать, лихое случилось. Пришибли, что ли, кого?» Ефим молчал. Ярька искоса взглянул на него, скупо усмехнулся краем губ. «Я, паря, советов чужих не люблю и сам не даю. И к становому не побегу про вас докладываться. К чему мне? Но ведь воля ваша. Дребедень вы задумали. Через две губернии в Москву тащиться. Словят вас на дороге. Да к барину назад возвернут. А там уж пропадай, шкура, пропадом». «Не возвернут», — процедил Ефим. «Барин наш как раз на Москве засел. До него и идем». «Вон как?» — без удивления сказал Ярька. «Что ж у вас там за несправедливее случилось?» «Управляющая всю кровь выпила», — неохотно пояснил Ефим. «У нас на две деревни да село всего 150 душ осталось, а было 400 без малого. Да беглых еще сколько! Да в некрута без череды с десяток упыриха это сдала. 3 года свадеб не игралась, не давала ведьма. Мол, нечего гулять, работайте. Мы ж и работали, света не видали. Только хоть в усмерть на барщине расшибись, а все едино хозяйство раззор. Потому какой же это работник, ежели его от голода валяет? Коли барин-то нас послушает да приехать решит, в раз все ладом пойдет. Тятька наш, староста, его всяк уважает. Он и барина научит, как хозяйство-то наладить без мучительства лишнего. И жизнь у людей в раз легче станет. Говорил Ефим медленно, обдумывая каждое слово и мучительно колеблясь. Нужно ли сообщать все это чужому человеку? Ярик, впрочем, слушал молча, внимательно и, казалось, с сочувствием. «Кабы, паре, с вашего походу еще хуже не стало», — заметил он, когда Ефим умолк, соображая, не наговорил ли чего лишнего. «Когда это на белом свете было, чтобы бари о своих холопах думали? Деньги, небось, ему упыриха ваша слала. Ну так с чего ж ему недовольным-то указаться? Небось, еще и рад был, что у него этакая сноровистая баба при хозяйстве состоит. А теперь что? Вы с братом ту упыриху часом не придушили?» Ефим молчал изо всех сил, стараясь скрыть смятение. От слов Ярьки словно взорвалась успокоившаяся, улегшаяся была память. Перед глазами снова встал серый предутренний свет на стене барского дома. Темная кровь, хлестнувшая на пол, хриплый вскрик, глухой стук выпавшего из его собственных рук топора. Не забыть теперь до смертного часа, не выкинуть из головы. А по-другому было нельзя, и Ефим знал наверняка. Случись вернуться тому страшному рассвету, и он снова все сделал бы так же. Парень незаметно перевел дыхание, скосил глаза на Ярьку и заметил, что тот, глядя в сторону, продолжает благодушно рассуждать. «По-доброму-то, вам не к барину на Москву, а в Сибирь, аль на Дон надобно. Хотя, конечно, с девками-то оно не больно сподручно. Ну, так и бросили б девок-то. Им по бабьему делу много не назначат». «Чего не назначат?» «Ба тоже я», — мирно пояснил Ярька. «И им, и вам, ежели в дурю претесь. А опосля в ту же Сибирь пойдете, только в цепках кандальных. Коли, конечно, после кнута живыми останетесь. Тут уж от палача зависит. Бывает, что человека, кажись, и живого отвязывают, а он через два дня в лазарете Богу душу отдает. В кнуте не то страшно, что шкуру рвет, а то, что нутро отшибает. Хотя вы-то с братом, кажись, здоровые, сдюжите. Да кроме того, ежели у тятьки деньга имеется, пущай он палачу-то заплатит, умеющий палач с одного удара из человека дух вышибает. И тот уж ничего не чует. Да и удар удару рось. Ежели по-умному бить, так нутро цело останется. Это уж больших денег стоит. Найдется у тятьки-то вашего. Так барин-то что ж? Растерянно спросил Ефим. А что барин? Ты ведь его и в жизни своей не видал, поди, хмыкнул Ярька. В его голосе не было издевки, он говорил с тем же легким сочувствием, и именно это пугало больше всего. «Барин в Москве сидит. До вас ему делу не было и нету. Коли было, давно б сам приехал глянуть, что у него в именье творится. Вот вы говорите, расскажете ему про мытарство свои. Он приедет, все наладит. Может, оно и так всяко бывает». Бог со скуки иногда и чудеса творит. Только вам-то, парень, все едино под суд идти. И тебе, и Антипке, и девкам вашим. Коли вы в самом деле смертоубийство сотворили, то и барин вам заступы не будет. Что ж, стал быть, пропадать, процедил сквозь зубы Ефим. Он старался сказать это равнодушно, но по спине нехорошими мурашками пробежал озноб. «А на что?» — искренне удивился Ярька. «В твои-то годы пропадать. Вы с братом, парни здоровые, силу вашу видал я. Вас на Волге как царей примут». «Кто примет-то?» — с недоумением взглянул на него Ефим. «В работу там, что ли, народ нанимают? Так без паспортных-то, поди, купцы-то не возьмут. А ежели...» Закончить он не успел, увидев, что Ярька смеется, беззвучно и взахлеб. «Это ты, паре, верно заметил. купцы не возьмут», — сквозь смех едва выговорил он. «Да только на Волге купцов самих берут, замошну берут и трясут. А они сердешные, земно кланяются, что живота не лишили». «Это кто ж так озорует-то?» «Известно кто. Ватажники». Ярько перестал смеяться так же внезапно, как и начал. В упор взглянул на оторопевшего парня черными цыганистыми глазами. «А что ты вытаращился? Не слыхал, что ли, в лесу своем о таком-то?» Наступила тишина. В ручье чуть слышно что-то плеснуло, и, словно дождавшись этого, зарылся в тучи месяц. Белесые покрывала, лежащие на поле, растаяло, скрыв и ручей, и дорогу. Теперь Ефим мог видеть лишь смутно блестевшие белки глаз сидящего напротив. «Так ты из тех, что ли, дядь Ярька, из ватажных?» «Ох, спрашиваешь много, паря». Ярька покосился на тучу, зевнул, потянулся. Поднимаясь на ноги, не спеша сказал: «Я тебе, Ефимка, всерьез говорю. Не суй ты башку в петлю. Будь ты тюхой каким, я бы рот не открыл уговаривать тебя. А у меня чуй звериный, я своего завсегда унюхаю. Нечего тебе на каторге казенные цепи протирать, когда молодой да могутный, таких на Волге завсегда ждали. Бросай все, да идем со мной». «Это как бросать-то?» — мрачно спросил Ефим. «Брат я брошу, девок?» «Нет, дядя Ярька. Это ты человек вольный, а мы? Спасибо тебе, только я эдак не могу. Вместе мы дело задумали, стал быть, и отвечать всем. А дальше уж как Бог рассудит». «Ну, была бы честь предложена», — усмехнулся Ярько. «А коли все-таки вздумаешь, так добирайся до Жигулей, а там сыщи атамана Березу, знающие люди покажут. Говори, что от Ярёмы Рваного явился». «Ты что ли рваный-то будешь?» — осторожно поинтересовался Ефим. «Спрашиваешь много», — донеслось из тумана. Ярько уходил. Ефим некоторое время сидел один возле ручья, вертя в губах былинку и поглядывая на месяц, кочующий из облака в облако. Затем поднялся, дошел до погасших углей, лег рядом с братом и заснул, словно провалился. Его разбудил истошный вой. Гласили так пронзительно, что, казалось, в тяжелую сосна голову с размаху вбили каленый гвоздь. Ефим вскочил, огляделся, тут же оборвался, как отрубленный топором, и крик. Протерев кулаком глаза, парень увидел, что Устинья, растрепанная и злая, держит в охапке бьющуюся Таньку и зажимает ей рот. «Да замолчи ты! Умолкни, дура! С дороги услышат не то!» «Да что стряслось?» — хрипло спросил Ефим. «Антипка-то где?» Из низких туч сочился блеклый рассвет. Все поле было покрыто плотным туманом, в котором не видать было даже дороги в трех шагах. Откуда-то слабо доносился колокольный звон. «Заутренне», — машинально подумал Ефим. «Спас же медовый! Аль ореховый уже?» Из тумана вывалился запыхавшийся, встрепанный Антип. «Нету нигде», — выпалил он. «Кругом не видать туман!» «Да ты сядь, Антип Прокопич», — устало посоветовала Устье. «Чего уж теперь-то? Он варнак, поди, еще ночью утек». «Да кто утек?» — почему-то шепотом спросил Ефим, уже понимая, что случилось что-то страшное. «Ярька, куда его понесло лешего?» И тут он увидел малахай брата, вывернутый наизнанку, перекрученный, небрежно брошенный у давно погасших углей. И сразу, словно ледяной водой, окатило сердце. И Ефим сел на сырую траву там, где стоял. Одними губами спросил: «Деньги?» «Все как есть», — с убитым видом подтвердил Антип, зло встряхивая в руках ни в чем не повинный малахай. «До последнего гроша кромешник выгреб. И как подобрался анафема! Как я-то не услыхал ничего, ведь в полу зашито было, не в раз подкопаешься!» Танька больше не кричала и молча, беззвучно заливалась слезами, схватившись за голову. Устинья сидела рядом с ней, глядя в землю, стиснув зубы так, что на худых скулах дергались желваки. «А бумаги-то?» — словно со стороны услышал Ефим собственный голос. «Бумаги-то отца Никодима целые?» «На вроде целы». Антип бережно, как ребенка, развернул трепишный сверток, и Ефим увидел, что огромные, кряжистые руки брата дрожат. «Не, их не взял, слава богу, Аспид, побрезговал. И то, на что они ему? Тьфу, как только спроворил ирод. Поди найди его теперь в тумане этаком. И как я его не почуял-то?» Ефим, однако, почувствовал некоторое облегчение. Летопись села Балатеева, врученная им перед уходом сельским священником, была в сто раз дороже украденных денег. В записках отца Никодима год за годом описывалась жизнь балатеевских крестьян, страшная, тяжкая, беспросветная. Смерти детей, болезни, голод, убивающие работы, издевательства управляющие. Главной заботой беглецов было доставить эту драгоценную рукопись в Москву, к барину. «Ты не убивайся, братка», — медленно выговорил Ефим, глядя на потертый сверточек. «Самые главные — бумаги-то на месте. А этот Ярька и самого черта ободрал бы как липку. Кромешник он, ватажник с Волги». Все дружно с изумлением уставились на Ефима. Тот в двух словах рассказал о ночном разговоре на берегу ручья, умолчав, однако, о том, что Ерема Рваный звал его с собой. Но Устинья все равно почуяла неладное. «По что ж он тебе открылся-то, Ефим?» — подозрительно спросила она, глядя в упор на парня серыми, неласковыми глазами. «До того неделю молчал, ни о чем говорить не хотел. Чем ты ему, Антихрист, углянулся?» Ефим только пожал плечами, избегая ее взгляда. «Стал быть, варнак, каторжник», — пробормотал Антип. «Вон что!» «Считай, что даром отделались», — буркнул Ефим. «Мог бы просто всех порешить для надежи, и делу конец. А он, гляньте, еще и котелок свой нам оставил. Вон на палке болтается. По-божески, стало быть, обошелся». Устинья проследила за его взглядом, и вдруг расхохоталась, и смех этот, хриплый, низкий, похожий не то на рычание, не то на всхлипы, напугал Ефима до мороза на спине. Он метнулся к девушке, схватил ее за плечи, несколько раз силой, не жалея, встряхнул. «Хватит, Уська, уймись! Тебя не хватало только! Живы, слава богу! Полдороги уже позади, дойдем как-нибудь!» «И то верно!» Прогудел Антип, бережно заматывая в тряпку рукопись отца Никодима. Однако, не закончив, выпустил из рук потертый лоскут и взглянул на девок. «Давайте-ка лучше место запоминайте, где барин наш обитает. Москва, Столешников переулок, дома и Верзнева. Чего вылупились? Повторяйте, покуда как отче наш не затвердите, мало ли что. Вдруг все не доберемся». «Иль бумаги потеряем, всяко быть-то может, сами видите». Через полчаса с неба заморосило. Под холодными каплями путешественники собрали свой небогатый скарб и тронулись по еще затянутой туманом дороге. С того дня все и пошло наперекосяк. Купить хлеба теперь было не на что. Просить Христа ради под окнами было почти бесполезно. Вдоль дороги тянулись нищие деревни, обитатели которых сами шатались с голодухи. Танька и Устинья, привыкшие по целым дням ходить голодными, страдали меньше, но парни, у отца которых всегда было что подать на стол, мучились страшно. Антип не жаловался, но разговаривать перестал совсем. Ефим, напротив, словно выплескивая в брани неутоленный голод, крыл последними словами барину, упыриху, Ярьку, и добирался уже до всего воинства небесного, когда его сердитым бурчанием одергивал старший брат. Немного легче стало, когда Устинья предложила отдохнуть хоть несколько дней в лесу, где она чувствовала себя как дома. За час она набрала полный подол грибов, и вечером, черпая из Ярькиного котелка немудреную похлебку, путешественники почувствовали себя почти сытыми. «Грибов-то тут пруд-пруди!» радовала Сустине, нанизывая на прутики оставшиеся боровики и подберезовики. «С голоду теперь наверняка не помрем. Посушим, с собой возьмем. Надолго хватит. А завтра я еще схожу поищу». «Кубы еще хлебца», — вздохнул Ефим. «В Москве поедим», — отрезала Устинья. «В остроге», — чуть было не добавил парень. Но, покосившись на осунувшееся лицо невесты, промолчал. Может быть, все и сладилось бы так, как говорила Устья, но неудачи, вцепившись в них, никак не желали отставать. На другой день девушки ушли за грибами уже вдвоем, предупредив, что раньше вечера их ждать незачем. Побольше наберем, чтоб на сушение в дорогу хватило. Но они вернулись уже через час. Почерневшая от натуги и злобы Устинья волокла на спине ревущую благим матом подружку. Танькина нога была распорота от ступни до колена. Кровь сочилась сквозь небрежно накрученную тряпку, падая в траву крупными каплями. «В яму медвежью кикимора провалилась», — поведала, отдуваясь Устинья. «И как ведь только угораздило! Я и уследить не успела, а уж слышу, верещит на весь лес! А отколь верещит, и не вижу! Яма-то глубокая оказалась, полтора аршина наверняка будет! А на дне кол острый! Еще слава богу, что она не сама на этот кол насела, а только ногой проехалась. Я надорвалась вся, покуда эту дурищу выволокла. Посмотришь, в чем только душа держится, а на горб возьмешь, так и дух вон». Танька рыдала в голос, глядя на взбухшую от крови повязку. «Ой, Лишенька, ой, смерть моя пришла! Ой, обезножию теперь, как есть обезножию! Ой, как дальше-то идти буду, весь отсохнет нога-то! Ой, судьба моя пропащая!» «Да не отсохнет у тебя ничего, дура, уймись!» — вскричала, потеряв самообладание Устинья. «Дай гляну, завяжу по-хорошему. К вечеру травки нужные сыщу, и через два дня снова поскачешь, как кобыла саврасы. Замолчи только ради Христа! Нет сил вытье твое слушать!» Танька, всхлипывая, умолкла. Устья, сердито сопя, пробежалась вокруг полянки, принесла какие-то красноватые стебли, растерла их в ладонях, приложила к кровоточащей ране и накрепко примотала обрывками своей рубахи. «Вот так и лежи, а я пойду грибы дособеру, а заодно мышью травку гляну. Мое слово, через неделю на обеих ногах пойдешь!» Однако поиски ничего не дали. Прочесав половину леса, падая от усталости, Устинья вернулась вечером к поляне ни с чем. Нужная травка не росла здесь ни на болоте, ни во враге, ни в заросшей папоротниками низине. «Как же быть теперь-то, Устья Даниловна?» — спокойно спросил Антип, но по глубоко прорезавшей лоб морщине видно было, чего стоит парню это спокойствие. Ефим и вовсе ничего не говорил. Он сидел рядом со всхлипывающей Танькой и с отвращением косился на ее замотанную ногу. «Что поделать, Антип Прокопич? Обождать придется», — отрывисто проговорила Устинья. «Завтра пойду еще поищу». Но нужная травка не нашлась, несмотря на все усилия Устиньи. Ее тайные страхи, о которых она побоялась сказать, сбылись. Подружкина нога распухла и загноилась. К вечеру Танька уже кидала в жар. Она плакала, просила то пить, то хлебца, пусть даже из коры с лебедой, то домой в Балатеево, и пусть хоть секут насмерть, хоть на воротах вешают. Устинья подносила к обметанным губам подруги берестяной ковшик с водой. Тревожно смотрела на парней, те отвечали ей такими же взволнованными взглядами. Было очевидно, в ближайшее время продолжить путь не удастся. К счастью, у них был котелок, и Устья уже чуть ли не добрым словом вспоминала разбойника Ярьку, оставившего им такую ценную вещь. В прокопченной посудине теперь готовили согребная похлебка пополам с травой и отвары от лихорадки, и травяная мазь для лечения. Парни на скорую руку сметали из веток и лапника шалаш, перед которым постоянно дымили, прогоняя комарьё, угли. Костер, впрочем, не спасал. Сырой пронизывающий холод преследовал путешественников и днем, и ночью. Они уходили из родного Балатеева теплым августом, уходили в чем были, только у Антипа был суконный малахай, подаренный отцом Никодимом. Теперь под этим малахаем по ночам вдвоем дрожали Устинья и Танька. Парни мерзли в рубахах. Раньше этого холода можно было не замечать из-за бодрой ходьбы по дороге и из-за чугунного мертвого сна по ночам. Теперь же идти было некуда, занять себя нечем, разговаривать не хотелось, и в голову против воли лезли тяжелые, безнадежные мысли. А осень между тем вступала в свои права, поливая поредевший стылый лес ледяным дождем, давя сверху свинцовыми тучами. Давно было не слышно птиц. Устья опасалась появления злых лесных кабанов, против которых у путешественников не было ничего, кроме рогатины. Однажды на рассвете к их шалашу вдруг вылез, ломая сухостой, огромный бурый медведь. Парни спали. Устинья, копошившаяся у углей, замерла, сделала знак Таньке, уже открывшей рот для дикого вопля, и, стараясь не шевелиться, тихонько попросила: «Не шалей, Михаил Потапыч, сделай милость. Мы твоего не возьмем, и ты нас не тронь. Ненадолго мы здесь, уйдем скоро». Медведь взглянул на нее, казалось, недоумением. Затем махнул огромной мохнатой головой и в перевалку удалился в лес. Полумертвая от страха Танька ничком повалилась на подстилку из лапника. Устинья глубоко вздохнула и принялась перебирать собранные накануне грибы, стараясь, чтобы подружка не заметила, как трясутся у нее руки. «Уходить надо, ох, уходить. Скоро еще волков леший принесет. А как уходить-то? Ах, будь она проклята, доля наша!» День шел за днем. Таньке лучше не делалось. Вдобавок кончилась хранимая, как зеница ока, соль, и хлебать пустое грибное варево стало невмоготу даже Устинье. Парни, привыкшие к постоянной работе, теперь маялись от безделья. Кроме сбора дров и поиска орехов по кустам, заняться им было нечем. Антип изредка вырезал ножом из сучков смешных зверьков, стараясь позабавить совсем павшую духом Таньку. Однажды он отыскал в лесу старую толстую липу, надрал лыка и сплел несколько пар лаптей для девок. Лапти, однако, пока были ни к чему. Танька не могла ступить и шагу, а Устья привыкла до самых заморозков бегать по лесу босиком. Однако за лапти поблагодарила. Впереди еще была долгая дорога. Ефим же не хотел делать даже этого и часами сидел возле углей, изредка вороша их палкой и глядя в их малиновое нутро угрюмым, неподвижным взглядом. И когда однажды утром братья Силины, тихо посовещавшись, ушли через лес к дороге, ведущей в деревню, Устинья поняла, что удерживать их бесполезно. Над лесом спустилась ночь. Низкий месяц застрял в облетевших ветвях осин, посвечивая оттуда блекло, жутковато. Мертво белели в этом свете сухие палки камышей у берегов бочага. Двумя валунами казались фигуры парня и девушки, сидящих рядом у воды. «Уська, Антип дело говорит. Уходить нам с тобой надо. Я сначала сам не хотел, а теперь думаю, по-другому-то впрямь никак. Сами мы с тобой целые, ноги здоровые, в неделю дошагаем. А с Танькой хворой на плечах да с Антипкой подбитым, как? Глядишь и вправду, и дело не сделаем, и сами сгинем». «Господи, Ефим, замолчи!» — с сердцем воскликнула Устья. «Сказано ж, никуда не пойду, покуда мышь ей травки не сыщу. Я давеча в соснах бродила, так ветром с сырым с севера потянула. Наверняка есть там еще болотце какое-то. Я завтра с позаранку туда схожу, поищу, если уж и там не найдется. Тогда воля ваша. Как хотите, так и решайте». «Устья», — после недолгого молчания тяжело выговорил Ефим, «я тебе еще когда сказать хотел? Да думал, может, обойдется. Только вижу, беда одна не приходит. Пропадать-то нам так и так придется. Мне кромешник наш, Ярька, все как есть истолковал. В двух словах сквозь зубы Ефим передал то, что рассказал ему Ерема Рваный в последнюю ночь перед своим исчезновением. Устинья слушала молча, не ахая и не ударяясь в слезы. В ее расширившихся глазах мутно блестел свет месяца. «Стало быть, все едино, конец», — сдавленно выговорила она после того, как Ефим умолк и уставился в сторону. «Стало быть, так. Миру-то, может, облегчение и будет, ежели барин в имение вернется. А нам добра не жди. Как ни крути, все равно суд, кнут да Сибирь выходит. И вас с Танькой не пожалеют, все едино, беглые. И про убийство знали да не донесли. А уж нам с Антипом и вовсе». Устинья промолчала и тут. Просто беззвучно ткнулась взлохмаченной головой в колени. Ефим обнял девушку, прижал к себе, чувствуя, как она дрожит. То ли от ночного холода, то ли от страха. Устинья приникла к нему, содрогнулась всем телом от подавленного рыдания. «И не венчаны мы с тобой даже», — тихо сказал Ефим, прижимаясь щекой к влажным от сырости, спутанным волосам девушки. «Я-то думал в отцов дом тебя взять, откормить, поглядеть хоть какая ты, когда сытая. Отродясь ведь не видал, глядишь, и подобрела бы, и Гоша болотная». «Сам-то и кормленный, обешенный», — проворчала Устинья, незаметно утирая слезы. «В кого только, неведомо». «Про то мамку с тядькой расспросить бы», — жестко усмехнулся Ефим. «Да не приемных, а кровных». «Эк и грех, говоришь», — укорила Устинья. «Прокоп Матвеевич тебя, поди, с родными сынами вырастил. Различий не делал». «Не делал», — согласился Ефим. Без привычной усмешки медленно выговорил. «Я ведь барину-то нашему, почитай, что родня. Мать моя в девичьей служила. От старшего Бурчука меня и прижила». «Выдумал, родня», — фыркнула Устинья. «Да у бары так и родни по всем дворам косяки бегают. Поменьше б ты о том думал, пользы-то все едино нету. Вредномыслие одно». «Это верно», — согласился Ефим. И, подумав, решительно потянул Устинью на себя. Та, испуганно вскрикнув, уперлась обеими руками в его грудь. «Ефим, да ты что, Ирод, вздумал-то? Ишь, чего творит? Пусти, ну! Да к чему это сейчас?» «А когда ж после-то, Устька?» — спокойно возразил он. «Ну, сама рассуди, клюмна. Сейчас венчаться нам не досуг. Да и какой поп возьмется беглых окрутить без барского дозволения? А после и вовсе не до того окажется. Там, дай бог, хоть в живых остаться. И о чем мне на каторге вспоминать будет? О том, как мы с тобой вдвоем на болоте сидели да зубами стучали, каждый в свою сторону. Ты ж, дура, знаешь, мне кроме тебя никого не надобно. За тебя я и смертный грех на душу взял, и до смерти о том не пожалею». «Ах ты, Ефим, кровушка господская, беда ты моя!» Пробормотала Устья, еще обороняясь, но уже запрокидывая голову под жадными неловкими поцелуями парня. «Ах ты, душа разбойничья! Пропадать нам! Все едино пропадать! Что поделать, коли судьба? Трава мы мирская, топчут нас и не замечают. И пусть, пускай, чего уж, коли так назначено. Мне-то тоже для кого себя беречь, чего дожидаться? Да не рви ты, ворнак, рубашку от ней, так одни лоскуты остались. Господи, Ефим, сердце ты мое, тоска моя, Господи!» Но разодранная рубашка уже поползла в траву. Ефим стиснул девушку так, что та застонала, опрокинул наземь, тяжело дыша, дорвался губами до шеи с дрожащей жилкой, до груди, до худых замерзших плеч. Устья то плакала, то слабо бормотала что-то, пытаясь сдержать его, унять, ну какое там. Ефиму казалось, что промедли он хоть миг, и исчезнет навсегда, скроется в ночном тумане эта разноглазая ведьма, и гадай потом, была ли эта ночь, или примерещилось все, привиделось. «Устька, Устька, ну что ты ревешь, глупый? У меня ведь ты одна, ты только. Всегда по тебе сох, никакой другой в сердце не держал. И Гоша ты болотный. Только ты, Христом Богом клянусь. Врешь, Все врешь, анафема, молчи. Чего молчать? Когда в Другорец скажу, всю ты мне душу вымотала. Темнота, сырость, капли на лице. И не разберешь, то ли слезы, то ли дождь, то ли роса. Руки сильные, неумелые, жесткие. Ими за саху держаться, а не девок ласкать. Горячие губы, сбивчивый шепот. Да не реви ты, скажи лучше, больно, что ли? Так я обожду. Не жди, ох, не жди, Ефим, некогда нам ждать. Я-то кроме тебя нечто любила кого. Мне не больно, вот тебе крест, хорошо мне. Николи в жизни так хорошо не было и не будет уж. Будет, будет, врозь-то нам не жить. Да ты ревешь или смеешься, скаженная? Устья и впрямь смеялась сквозь слезы. Словно спасаясь от чего-то, она обхватила мощные, напрягшиеся мускулами плечи парня, уткнулась мокрым лицом в его шею, прижалась всем телом к широкой твердой груди и не думала, не жалела больше ни о чем. Месяц давно сел, близился рассвет, небо над осинами начало зеленеть. Поредевший лес тихо шелестел. На другой стороне озерца попрыгивал по рыжим кочкам осторожный заяц. Устинья, лежа, навзничь в измятой траве, следила за ним взглядом. Затем шевельнулась. Заяц застыл столбиком, поводя ушами. Затем подскочил и кинулся упругим комком прочь через болото. Устинья невольно улыбнулась и, кряхтя от ломоты во всем теле, принялась подниматься. Ее сарафан и разорванная рубаха были мокрыми насквозь. По подолу расплылись кровяные пятна. Морщась, Устинья осмотрела их, затем пожала плечами, стянула сарафан, стащила через голову рубаху и, дрожа от холода, спустилась с ней к воде. Из камышей, шумно хлопая крыльями, взметнулись две кряквы. В лицо Усти плеснула стылой водой. Она досадливо отмахнулась, присела на корточки и приняла стереть в воде окровавленный подол. И не обернулась, когда за спиной послышался хриплый с просонья голос. «Бог ты мой! Ребра-то чистоколом торчат!» «А ты отвернись, черт бесстыжий!» — посоветовала Устинья, скупо усмехаясь. «А вот не буду!» — важно сказал Ефим, подходя сзади и непринужденно прихватывая ее за грудь. «Потому я тебе теперь есть супруг законный!» «Угу!» — невесело хмыкнула Устинья, отталкивая его локтем. «Венчали нас в круг ели и лешие нам пели!» «Разница-то какая!» — бодро возразил Ефим и сунул в воду у берега руку. «Ух, холодище! Вылазь давай из воды этой! Еще застудишься? Мало нам Танькиной хворости! Поди, поди, у огня обсушишься!» «Смотрите, люди добрые, сразу и начальствовать взялся!» — проворчала Устинья, тем не менее вытаскивая из воды рубаху и торопливо отжимая ее. «Да отвернись же ты, бессовестный! Сейчас прям вот рубахой ты по глазищам наглым! Дай одеться! Вот что мы сейчас с тобой, брату твоему, да Таньке скажем, отвечай! Они нас, поди, всю ночь дожидались, перепужались!» «Скажем, что муж и жена теперь, всего и делов. Не пособить тебе с рубахой-то?» «Да не доводишь ты до греха нечистой силы!» Всерьез обозлилась Устинья, выдергивая из грязи жилистый камышиный стебель и замахиваясь им. Ефим благоразумно отошел подальше. Присев на кочку и посмеиваясь, терпеливо стал ждать, когда жена облачится в расползающиеся под руками мокрые лохмотья. Беспокоилась Устинья зря. Когда они вышли на полянку с потухшими головешками, из шалаша доносился ровный мирный храп и торчали черные Танькины пятки. Рядом, в подозрительной близости от них, лежали снятые сапоги Антипа. «Танька! Антип Прокопич!» — недоумевая позвала Устинья. Ефим за ее спиной в открытую расхохотался. «Ты глянь! Не одни мы с тобой умны оказались!» Из шалаша послышалось испуганное ворчание, и босые ноги исчезли в темном утре. Вместо них появилась встрепанная, рыжая, вся в прошлогодней хвои Танькина голова. Следом выглянула заспанная физиономия Антипа. «А вас где носило?» — хором спросили они. «Свадьбу играли», — не моргнув глазом, заявил Ефим. «Что, братка, и ты под венцом оказался?» «Выходит так», — без малейшего смущения согласился Антип. «Мы с Татьяной Якимной поговорили, да решили. Лучше через грех, чем вовсе никак. Ведь кто знает, что с нами завтра-то станется». «Ну вот, подруж, мужней жены мы теперь с тобой», — подтвердила широко улыбающаяся Танька. «Дождались? 3 года дожидались. Я уж и высохла вся». Впервые за последние дни ее худое веснушчатое личико посветлело, и Устья, глядя на нее, тоже хмуро улыбнулась. «С голодухи ты высохла, дура!» И вдруг улыбка сошла с ее лица. Замерев, Устинья смотрела округлившимися глазами куда-то через плечо Ефима. Парень, резко обернувшись, увидел сквозь поредевший тонкий молодняк осин приближающиеся фигуры. «Вот и все, братка». Антип тоже смотрел в осинки, и его некрасивое лицо казалось спокойным, как никогда, а огромная рука сжимала запястье Таньки. «Бежите! С Богом! На, бумаги держи!» И Ефим сразу понял, что только это и можно сделать сейчас. И время не ждет. «Устька, бежим!» — гаркнул он, одной рукой хватая сверток, а другой дергая девушку за рукав. «Уходим!» «Вон они, крещеные!» Донеслось из осинника, и взъерошенные фигуры двинулись напрямик к маленькому шалашу. «Здесь разбойники-то! Поспешай! Сейчас всех разом и прихватим! Эй, а ну стой! Стой!» «Какое там?» Ефим летел по лесу с треском, как лось, проламываясь сквозь подунки и сухостой, оскальзываясь на мокрой траве. Кто-то кинулся ему наперерез. Ефим уложил его на ходу страшным ударом кулака, понесся было дальше и вдруг замер, нагнанный отчаянным криком. «Ефим!» «Устька!» Ефим кинулся на голос, проклиная замшелые бревна, скользившие под ногами. Сквозь багряный осинник он увидел, что Устинья, оскаленная, как волчица, отбивается сразу от двух, и в какой-то миг парню показалось вырвется. Но на нее навалились, скрутили руки, бросили в траву. «Эка девка каторжная, силище-то!» Договорить поимщик не успел. Ефим отшвырнул его в кусты лещины, ударил в зубы второго, огрел кулаком подоспевшего третьего. Устинья вскочила на ноги и, дико озираясь, встала рядом с парнем. А из осинника к ним уже бежали мужики, и наперерез, смыкая кольцо, спешили другие. «Отобьемся, Ефим!» — одними губами, задыхаясь, выговорила она. «Отобьемся!» Но парень, не слушая, сбросил ей сверток. «Вот, держи, Устька! И бежи! Бежи, придержу я этих! Бумаги береги! Донеси в целости, не забудь! Столешников, переулок, дом Иверзневых! Ну!» Устья умоляюще взглянула на него и поняла, что Ефим уже ее не видит. Он стоял, расправив плечи, спокойно поджидая бегущих к нему преследователей. В волосах его запутался одинокий красный лист осины. Зеленые глаза парня были стылыми, пустыми, страшными. Устинья видела его таким во время деревенских кулачных боев, на которых братьям Силиным не было равных. Смертный ужас сжал сердце, и Устья, стиснув на груди драгоценный сверток, кинулась бежать. За спиной слышались вопли, дикая ругань, звуки ударов, треск веток, но она уже не знала, кто ругается, Ефим или мужики. Ветер свистел в ушах, голые ветки хлестали по лицу, мокрая трава хватала за ноги, грозя уронить, стреножить. Не то птица, не то заяц с верещанием выметнулся из-под ног, метнулся прочь. Устья не разглядела его. Она несла, задыхаясь без устали, и ей все слышали стопот и крики за спиной. Устинья очнулась в незнакомом сосняке, тяжело гудящем над головой. Под ногами был рыжий ковер из палой хвои, небо над сосновыми кронами сходилось с серыми тучами, рядом топорщились лысые кусты орешника. Вокруг было тихо-тихо, ни вопли, ни треска сучьев. С минуты Устинья стояла, не двигаясь, тяжело переводя дыхание. Затем торопливо ощупала сверток бумаг за пазухой, шатаясь, добрела до огромной в три обхвата сосны, привалилась спиной к красному шершавому стволу, закрыла глаза и тихо завыла сквозь оскаленные зубы.